Антракт на несколько страниц, во время которого состоится более подробное знакомство уважаемых читателей с личностью по прозвищу Головешка. Горшков — тот самый милиционер, который считал цирк пустой забавой, на время гастролей Шапито был к нему прикреплен для дежурства. И хотя в милиции дисциплина строгая, и возражать начальству нельзя, Горшков сказал: «Уж это не работа, товарищ капитан, а наказание». «Правильно, Горшков, рассуждаешь», — ответил капитан. — Для тебя это наказание. За то, что цирка не понимаешь. Постарайся понять, пока там будешь дежурить. — Есть постараться понять, товарищ капитан, — грустно сказал Горшков. — Разрешите идти? И пришел в цирк. И сразу встретился с Григорием Васильевичем. «Вы же говорили, что ноги вашей здесь не будет», — сказал фокусник. «Говорил», — мрачно согласился милиционер. «Не по своей я воле здесь, по долгу службы. А как насчет Головешки?» «Какой Головешки?» «Того самого Головешки, — объяснил Горшков, — у которого совести мало, а руки золотые. Мозговая система работает не очень, а парень хороший. Очень мне хочется вас с ним познакомить на предмет его исправления. Может, приохотите его к фокусам-покусам, и у него кое-чему научитесь?» «Прошу вас, — обиженно сказал Григорий Васильевич, — не приставать ко мне со всякими головешками. Надоело. Лучше верните мне мой портсигар». «Какой портсигар?» «Мой, который вы себе в карман засунули. Вон в тот». Горшков сунул руку в карман своих брюк, вытащил портсигар, проговорил восхищенно: «Чисто работаете, но берегите свой портсигар. Головешка вам докажет, на что он способен, только не обижаться. А я покажу вам с вашим головешкой, как я умею работать, только не обижаться». Договорились. Головешку милиционер разыскал в кассовом зале панорамного кинотеатра. Маленький, худой, в старой ковбойке с продранными локтями, в штанах чуть не до подмышек, в огромных ботинках с загнутыми вверх носками. Головешка скалил зубы да посвистывал. Увидев Горшкова, он улыбнулся ему как самому дорогому другу и приветствовал: «Здравия желаем вам, товарищ дядя Горшков!» «Какой я тебе товарищ?» — сердито отозвался милиционер. «Чего здесь делаешь?» «А ничего здесь делают», — Головешка показал на очереди у билетных касс. «Они культурно расти пришли», — объяснил Горшков. «Купят билеты, кино посмотрят, умнее станут, образованнее». «Ты давал слово, что больше не будешь грязными делами заниматься». «Мое слово — каменная стена, гражданин-милиционер, дядя Горшков. И я тоже пришел культурно расти». «А деньги на билет у тебя имеются?» «Пока нет». «Значит, опять по карманам?» «Никак нет. На жалость бью и высокую сознательность. Подхожу к тетеньке, выпрашиваю несколько копеечек. Глядишь, пошел культурно подрасти». «Беда мне с тобой», — грустно сказал Горшков. «У матери как здоровье?» «Обычно». «Ну ладно, сделаем еще одну попытку в человека тебя превратить. Попрошайничать тоже не положено. Пойдем-ка». Головешка покорно двинулся следом. Они пересекли улицу, вошли в городской сад и присели на спрятавшуюся в кустах скамейку. «Ты главное пойми, — начал Горшков, — включи свою мозговую систему на полную мощность. Вникай в каждое мое слово, и каждое мое слово постарайся понять. А если не поймешь, так и заяви. Не прикидывайся, будто понял. Вот слушай». И Горшков рассказал о фокуснике Григории Васильевиче, который, по его твердому убеждению, мог заинтересовать непутевого мальчишку, увлечь его так, что головешка и думать забудет о своем карманном ремесле. «Ты вникни, — убеждал Горшков, — навыки у вас вроде бы одинаковые, только ты народу вред и горе приносишь своими навыками, а он... вроде бы пользу. Во всяком случае, вреда нет. Законом разрешается. Понравится ему твоя работа, он тебя в обучение возьмет. Артистом будешь. А это все-таки, как ни крути, лучше, чем с жуликом. И опять же, законом разрешается. Понимает твоя мозговая система или нет? В чем тут дело?» «Система понимает, а я нет», — признался головешка.